Глава 15. Кира. Наша маленькая кабинка находилась в углу, и Максим внезапно встал у меня за спиной, одергивая занавески, о существовании которых я и не подозревала. Я огляделась по сторонам. Это что, тайный секс-клуб? Я не задала этот вопрос громко, но я была близко к его уху. Он услышал меня, оглянулся и ухмыльнулся. Он наклонился к моему уху, чтобы ответить. «Нет, это обычный клуб с привилегиями для владельца и его друзей». Он задернул все занавески. Теперь они закрывали каждую стену нашей прозрачной кабинки, так что мы остались почти в полной темноте. Тяжелый вздох вырвался из моего обессиленного, дрожащего тела. Мгновение спустя я почувствовала его руки на себе, его прерывистое дыхание на моих губах. Он задрал мой укороченный топ до ключиц и расстегнул лифчик спереди. Он обхватил ладонями мою грудь и стал ласкать ее. Круговыми движениями он потер мои соски. У меня вырвался стон. Он потянул меня за соски, сжимая их сильнее. Я застонала громче, но звук был заглушен шумом клуба. Он наклонился к моей груди, втягивая сосок в свой рот. Он посасывал его в то время, как его пальцы гладили мой второй сосок. Он доставлял мне невероятное удовольствие, переходя от одной стороны на другую. Ощущения переполняли меня. Я вцепилась в его волосы, прижимая его к себе, и не потрудилась сдержать свои стоны, когда он посасывал мои соски, пока мои глаза не закатились от блаженства. Я извивалась, двигая бедрами и стремясь к чему-то большему. Мог ли он заставить меня кончить, просто прикоснувшись ртом к моей груди? Я не знала, но в какой-то момент мне показалось, что да. Этот вопрос вылетел у меня из головы, когда он двинулся вниз по моему телу, опускаясь на колени. Я дрожала, как осиновый лист. Мое тело горело от предвкушения, и я уже поняла, что если этот мужчина решил доставить мне удовольствие, это будет сладко. Он задрал мою юбку до талии и спустил трусики. Я переступила через них, и он небрежно сунул их себе в карман. Он закинул одну из моих ног себе на плечо, уткнувшись лицом в мою лоно. Он вдохнул меня. Я чуть не кончила прямо тогда, но он только разогревался. Его пальцы мягко раздвинули меня, и он еще глубже зарылся в меня лицом. Его язык порхал по мне, когда он чувственно облизывал мой центр. Я вцепилась в его волосы. Это было все, что я могла сделать, чтобы удержаться на ногах. Он обвел кончиком языка мою трепещущую щелочку, не торопясь, двигаясь медленно, как капающий мед. Мое сердце бешено колотилось. Мой влажный язык продолжал облизывать губы, как будто это могло уменьшить сухость в горле, когда я быстро с придыханием вскрикнула. Он целовал мою киску очень долго, делая это так, как будто это было романтично, как будто он был влюблен в нее, как будто он целовался с моим ртом, а не с моей вагиной. Его голова двигалась взад-вперед в такт его движением, поцелуем, облизыванию, посасыванию, покусыванию. Я думала, он мастерски умеет работать руками, но, как оказалось, ртом он управлял намного лучше. Наконец, после всех дурманящих подразниваний, его язык вонзился в меня, проникая так глубоко, как только мог. Я закричала от удовольствия. Шум клуба заглушил мой громкий стон в тот же миг, как он вырвался из моего горла. Я поняла, что он услышал это, потому что в ту же секунду, как я вскрикнула, он обезумел. Он начал трахать меня своим языком с такой сосредоточенной целеустремленностью, которую я видел у него только тогда, когда он пытался осушить стакан виски. Он издавал эти восхитительные тихие звуки, когда поедал меня. Звуки, которая скорее чувствовала, чем слышала. Мне нравилось это. Нравилось то, что он заставлял меня оживать под его руками, под его ртом. Я схватила его шелковистые волосы обеими руками и покачала бедрами, поворачивая свое ноющее влагалище к его лицу. Я протестующе вскрикнула, когда его язык вышел, но вскоре он вернулся, прокладывая путь к моему клитору. Он нежно лизнул его один раз, два, три. Это было так прекрасно и в то же время так мучительно. Этого было слишком много, но почему-то мне нужно было больше. Мне нужно было все прямо сейчас. «Пожалуйста», — умоляла я его, не заботясь о том, слышит ли он, не заботясь о том, кто меня слышит. «Мне нужно было больше. Мне нужно было снова воспламениться». Он засунул меня в свои пальцы и начал бешено вращать ими. Я почувствовала, как мои собственные соки стекают по ноге. Это было почти больно, но в то же время безумно приятно. Он нежно обхватил губами мой клитор и потянул его. Сначала это было нежное втягивание, но внезапно и без предупреждения он начал сильно сосать. Нервные окончания в моих чреслах были разорваны в клочья. Я закричала в этот хаос. «Да, вот оно!» Внутри меня что-то загорелось и взорвалось. Я уже испытывала это прежде, но на этот раз это было больше, глубже, горячее. Я кончила всем своим существом. Дрожь пробежала по всему моему телу в порыве пьянящего экстаза, который распространился до кончиков пальцев ног. Мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Я была практически парализована, пока он приводил в порядок мою одежду. Я не могла смотреть на него. Он застегнул мой лифчик, лаская при этом мои чувствительные груди, разминая мою плоть и пощипывая мои возбужденные чувствительные соски, словно ничего не мог с собой поделать. Он посасывал их, одновременно стягивая мою юбку вниз и расправляя ее, разглаживая материал на моих бедрах. Он отстранился и посадил меня на сиденье. Мне захотелось прилечь. Мне хотелось раздвинуть ноги и умолять его проделать все это снова. Он поправил мой топ. «Мои трусики», — напомнила я ему. Мой голос потонул во всем этом шуме. Он услышал. «Просто держи ноги вместе и постарайся быть скромной, если ты вообще понимаешь, что это значит». Я покраснела. Как его рот мог быть одновременно самым милым и самым подлым, с чем я когда-либо сталкивалась? Он раздвинул шторы, и я закрыла глаза от яркого света. Темнота была лучше, особенно после такого аттракциона. Я все еще не могла смотреть на него. Я находилась где-то посередине между унижением, отвращением и абсолютным наслаждением. Он снова сел рядом со мной и обнял меня за плечи, притягивая к себе. Мое лицо горело. Я почувствовала его дыхание на своей коже за мгновение до того, как его мягкие губы поцеловали мой висок. Что это было? Что мы здесь делали? «Ну, получать оральный секс у тебя получается лучше, чем давать», — пробормотал он. «Хоть на что-то ты годишься». «Ах, вон оно что! Я-то никуда не делся, ни на секунду. Я даже не понимала, что к нам присоединились его друзья, пока он не отодвинулся от меня и не стал непринужденно болтать с одним из них. Я шалела, уставилась в никуда. Я была пьяна не только от шампанского и водки». Через некоторое время мы вернулись ко всем остальным, но там никого не оказалось. Все ушли танцевать. Максиму, казалось, было все равно. Некоторое время мы сидели молча. Я осторожно подтягивала апельсиновый сок, который он заказал для меня, пока он пытался утопиться в виске. Что-то беспокоило меня, и я знала, что это плохая идея, даже когда почувствовала, что вопрос слетает с моих губ. «Так почему же ты не женился на одной из этих девушек?» Он сделал паузу на середине глотка, затем продолжил, допив свой бокал и окинув меня внимательным, но отнюдь недружелюбным взглядом. Личные вопросы в нашем браке не приветствовались, но у меня все равно хватало наглости задавать их. Я продемонстрировала очень плохие манеры трофейной жены, но сейчас меня это не волновало. Наконец, к моему удивлению, он ответил. «Во-первых, я не хотел этого. Во-вторых, у меня не было никакого желания жениться на женщине, которую трахал не только я, но и все, кого я знаю». Я вздрогнула от его вульгарности, женоненавистничества и снобизма. «Разве это не двойные стандарты? Ты же не был святым». «Нет, не был. И да, это двойные стандарты. Но это ничего не меняет. Я не знаю, что тебе сказать. Я никогда не собирался жениться ни на одной из них». «Потому что ты хотел девственницу?» «Я же говорил тебе. Это было не моим основным условием. Но теперь, когда все сказано и все сделано, я не жалею об этом. Все сложилось к лучшему». «Ничего себе! Почти комплимент». «Я не о браке», — поспешно поправился он. «Я все еще ненавижу брак и нашу женитьбу, но я совсем не против того, что твое тело теперь моя собственность». Его рука бесстыдно скользнула между моих сомкнутых бедер. Они покорно расступились перед ним, несмотря на мой стыд, и он погладил меня пальцами. «Больше здесь никого не было», — прошептал он и быстро убрал руку. После этого он начал игнорировать меня, уставившись в свой телефон. Я терпела это целых 30 минут, прежде чем сломалась. Мой разум зацепился за одну маленькую деталь, зациклившись на ней до такой степени, что я поймала себя на том, что раздражаюсь, пока, наконец, просто не произнесла это вслух. «Я правильно понимаю, что ты переспал почти со всеми моими подружками на свадьбе?» — спросила я. Его лицо напряглось. Он повернул голову и посмотрел на меня. «Боже, разве в нашем договоре не прописаны вопросы, которые ты не имеешь никакого права задавать?» После его исчерпывающего ответа мы снова погрузились в молчание. «Я никогда не спал ни с Мариной, ни с Вероникой», — внезапно сказал он. «Что касается остальных, то мы всегда были тупыми, похотливыми и молодыми». Он увидел выражение моего лица. «Не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответы. Мы с тобой женаты не по любви, помнишь? Куда я засовывал свой член, не твое дело. Поэтому разговор окончен». Это была всего лишь жестокая правда. Я пошла на этот брак, зная, что у меня не будет права собственности на своего мужа. Дело в том, что тогда я еще не была очарована им. В моей крови не было одержимости, когда я ставила свою подпись внизу брачного контракта. Я не знала, как и почему, но с тех пор многое изменилось. Я старалась не показывать, как сильно была потрясена тем, что он только что рассказал. Я так не думаю. Заставлять меня тусоваться с ними унизительно. У него хватило такта, по крайней мере, выглядеть несколько смущенным. Я не знал, что Марина приведет всех этих дур. — сухо сказал он. — Ну, что есть, то есть. Теперь это твой круг общения. Это то, ради чего ты вышла за меня замуж. — Понятно, — спокойно сказала я. Мы снова погрузились в молчание, и я чувствовала, что он пристально смотрит на меня. Я, в свою очередь, не отрывала взгляда от своих рук. — Ты очень сдержанная, — заметил он через некоторое время. Я не могла сказать, было ли это комплиментом, оскорблением или простым наблюдением. «Ты всегда такая тихая?» Я прикусила губу, украдкой взглянув на него. Казалось, я не могла вымолвить ни слова. Я почувствовала, как румянец заливает мои щеки. Мои мысли прочно застряли на том, что он сделал со мной ранее. Я не молчала, когда он целовался с моей киской и заставлял меня кричать. Он ухмыльнулся. Это была какая-то странная смесь ненависти, иронии и крайнего презрения. «Ну, я думаю, не всегда, да?»